Глава 37. Незадолго до этого. «И что они делают там, черт возьми?» Во дворце императора тоже было внеочередное собрание. Ситуация в соседней стране менялась стремительно и нуждалась в таком же быстром реагировании на изменения. Глава Совета министров зачитал новости, и они были неутешительные. «Я отправил Наталью, чтобы подавить вспыхнувшую эпидемию», — проговорил я, постукивая пальцами по столу. Она отчиталась, что все прояснила. «Мы создали лекарство, и она сказала, что все работает», — говорил я. «А затем тут же мы видим странную вспышку, которая захватила весь город». «Это диверсия, Ваше Величество». «Думаете, их король просто решил всех убить?» — хохотнул начальник полиции. «Это глупо!» «Действительно», — согласился я. Все выглядело так, будто у них там резко все вышло из-под контроля. Вряд ли они решили из своего города зону отчуждения сделать. Скорее хотели нас попугать, но недооценили последствия. «А Тыши послания нет?» «Нет, Ваше Величество», — сказал Альфред. «Как странно. Могло ли это случиться из-за ее действий? Почему тогда не отчиталась? Что-то случилось с ней?» — задумался я. «Или я просто себе накручиваю?» Люди за столом начали переглядываться. «Не думаю, что Наталья стала бы вас обманывать, Ваше Величество», — Ария решила за подругу вступиться. «Я тоже так думаю. Врать бы она мне не стала. Но может быть там такой хаос, что они сами толком не могут понять, что стряслось?» «Может быть». «Какие неприятные новости. И почему я должен сидеть и гадать?» «Вернется. Точно прикажу ее выпороть», — фыркнул я. «Надеюсь, Иша в порядке». «Ваше Величество», — заговорил Альфред, — «нужно отправить людей. Гарнизон в городе совсем небольшой. Большая часть наших рабочих уже вывезена с вражеской территории, поэтому там сейчас некому оказать помощь». «Да, это правильно. Я слишком задумался и тут же начал переживать. К счастью, Альфред вернул мои мысли в нужное русло. Переживания не помогут. Я должен действовать как правитель. Именно этого от меня все и ждут». «Вот что я думаю», — сказал я после небольшой паузы. Положив локти на стол, я сомкнул вместе все пальцы. Постучал ими друг от друга, а потом резко выдохнул. «Кажется, это наш шанс», — сказал я. «Ваше Величество!» Люди за столом снова переглянулись. «Управление городом полностью обезглавлено», — сказал я. «Королевский дворец закрыт, и мы не знаем, что там сейчас происходит. Безопасность столицы крайне плачевна. Стражи на улицах нет. Они все о себе позаботиться вряд ли могут». Это был шанс. Шанс не только спасти больше людей, но как минимум выйти с окраин во внутренний город. Да так, что люди нас сами на руках во внутренний город вынесут. «Приказывайте, Ваше Величество!» — улыбнулся Бихолдер. До этого момента он просто молчал, угрюмо смотря себе под ноги. «Рохери, мы готовы?» — спросил я негромко. «Уже на походных мешках сидят», — оскалился тот. «Мы и так ждали этот день слишком долго». «Вот и отлично», — ответил я. Хлопнул в ладоши, привлекая внимание всех за столом. «Сайван наверняка ждет подмоги. Ему нужно больше людей». «Хорошо». «Будет ему больше людей», — громко проговорил я. «Раз уж кому-то все равно нужно заполнить вакуум власти, возникший в городе так удачно, почему бы это сделать не нам?» «Эй, ты! Глянь туда! Что за нахер?» Городские трущобы, невероятным образом, по мнению большинства, стали самым безопасным местом во всей столице. Тут было много людей, всяких разных. На имперцев было направлено тысячи глаз. Люди надеялись на них, ждали помощи. И сейчас, когда новый магический пояс пересек стену, люди с замиранием сердца смотрели на тех, кто может спасти их жизни. Но вместо еды и лекарств увидели армию. «Эй, эй!» Вместо ящиков с едой, с лекарствами, из вагонов вышли закованные в броню огромные страшные люди. Начали выстраиваться рядами, получая оружие. «Внимание, люди!» — раздался громкий голос над лагерем. «В связи с чрезвычайной ситуацией, участившимися случаями мародерства, случайно вспыхнувшими пожарами Имперская армия вводит отряды правопорядка!» Горожане испуганно между собой переглядываться начали. «В нашем городе случилась большая беда. Для обеспечения безопасности каждого жителя, для поддержания самой высокой скорости доставки лекарств, армия императора будет контролировать улицы. Пожалуйста, оставайтесь в своих домах, соблюдайте рекомендации и не нарушайте закон». «Ты слышал?» На воротах, ведущих из внешних районов в центральный квартал, сейчас всего 5 человек пряталось. Эти стражники не сильно хотели слезать оттуда. Просто закрыли все двери и тихонько жевали солдатский паёк. Один из них голову поднял, смотря на приближающуюся к ним армию. «Я слышал, что эти монстры могут человека порвать пополам». Оценил он их внешний вид. «Кажется, это правда». «Что делать будем?» Мужчины знали, что это армия враждебной страны. Она уже тут, под стенами, а их наверху всего 5. «Это не нам решать», — улыбнулся один из них. «Начальство приказ отдавало?» По уму им следовало хотя бы решетку вниз опустить, чтобы проход перекрыть. «А начальство где?» — улыбнулся еще один. «Поместье за городом», — ответил первый, озвучивая так всем известную информацию. Это больше на театральную постановку было похоже, чем на осмысленный разговор. 3 дня как сбежала. «Ну вот и ладно», — пожал плечами еще один, посмотрел на товарищей, и все тихо хихикнули. «Вы слышали, что этот мужик говорит?» — заговорил тот стражник, который смотрел на подошедшую армию. «Ага», — кивнул его друг. «В нашем городе случилась беда». «Ага-ага», — закивал третий. А затем язвительно нарочито громко повторил: «В нашем городе!» Все на башне снова переглянулись. Эти имперцы уже не стеснялись. Должны ли они были хоть как-то мешать им? Да ни за что в жизни.